Дети от нарцисса. Измененный контакт. Совоспитание с нарциссом. Это действительно возможно? Нет. Скорее, это параллельное воспитание, которое больше похоже на экскурсии твоего ребенка в другое измерение, с которым ты вынуждена смириться. Пока ребенок гостит у отца-нарцисса, ты не можешь проконтролировать, во сколько он ляжет спать, почистит ли он зубы или что он посмотрит по телевизору. От нарцисса можно ожидать изменений договоренностей в последнюю минуту и отмены свиданий с ребенком. Еще хуже, что нарцисс может оставить вашего ребенка на попечение няни или других членов своей семьи, а сам будет предаваться привычным развлечениям. В других случаях, или параллельно с этим, нарцисс пытается продолжать тебе названивать и забрасывать СМС-сообщениями, неожиданно появляется в твоем доме, как будто он все еще в значительной степени часть твоей жизни. В то время как ты смиренно отступаешь в сторону, выражая слабый нерешительный протест, и наблюдаешь, как он заходит в комнату вашего ребенка или срывает его табель успеваемости с холодильника, обвиняя в том, что низкие оценки ребенка — результат твоих ущербных методов воспитания. Здесь надо действовать способами, которыми ты не стала бы пользоваться в обычной ситуации. Нужно немного дистанцироваться не только от бывшего супруга, но и немного от своего ребенка. Прежде всего, ты должна прекратить пытаться быть хорошей. Это работает с людьми, которые реально способны признавать и ценить то, что ты пытаешься сделать. Но с нарциссом это не пройдет. Если ты ведешь себя доброжелательно с ним, он расценивает это как согласие на продолжение обмана, издевательств и контроля над твоей жизнью. Пора взять управление собственным счастьем в свои руки. Далее я расскажу о некоторых основных шагах, которые надо предпринять, чтобы остановить безумие и вернуть равновесие. Ты не обязана подходить к телефону каждый раз, когда он звонит. Пусть он оставит сообщение на автоответчике, чтобы ты могла решить, стоит ли отвечать. Причиной его звонков часто являются попытки обвинить и упрекнуть тебя в выдуманных грехах. Он так поступает, чтобы создать образ заботливого родителя в глазах своего нового партнера или даже твоего собственного ребенка. Ведь они же не знают, что отец-нарцисс уже 7 месяцев не платит алименты и издевается над тобой морально. Об этом никто, кроме тебя, не знает. Пока ты проглатываешь это, он рулит. Именно таковы наиболее распространенные причины его звонков. Зачем ему это нужно? Если ты действительно вовлекаешься в разговор, в какой-то момент тема беседы переключается с детей на оскорбления в твой адрес. Ты можешь несколько раз предупредить, чтобы он не делал этого, а потом повесить трубку. Не нужно ничего объяснять. Если неожиданные СМС от нарцисса застают тебя врасплох или вызывают беспокойство, потому что ты никогда не знаешь, в какой момент можешь подвергнуться его нападкам, попробуй везде поставить его в блок. В идеале у нарцисса должен быть только один способ связи с тобой и вашим ребенком. Это может быть мобильный или стационарный телефон или электронная почта. Измени номер своего мобильного телефона и не сообщай его твоему бывшему партнеру. Пусть связывается с тобой по электронной почте. Это особенно удобно для тех, у кого есть возможность просмотра электронной почты с мобильного. Ты можешь прочитать сообщение и решить, нужно ли отвечать немедленно. Это уменьшает риски неожиданных претензий, потому что пользование электронной почтой требует больших усилий. СМС-переписка или отправка сообщений по легким каналам связи — очень удобные для нарцисса способы в любое время тебя достать. Перекрой ему эту возможность. Конечно, это вызовет приступы гнева у твоего бывшего. Но кого это заботит? Помимо того, что ты сократишь вероятность нападок, у тебя появятся хорошие доказательства для суда, если когда-нибудь понадобится продемонстрировать его неадекватность. Прими решение с сегодняшнего дня никогда не впускать нарцисса за порог твоего дома. Предполагается, что твой дом — твоя крепость, где ты чувствуешь себя в безопасности, твой приют, твое укрытие. Не позволяй ему снова осквернять это сакральное пространство. Ты имеешь полное право требовать, чтобы он больше никогда не появлялся в твоем доме. Уведомь его об этом решении. Если он нарушает твои правила, пообещай наказать его. Приведи свои слова в исполнение, если возникнет такая необходимость. Даже если боишься, сделай это. Не только для того, чтобы начать собственную новую жизнь, но и чтобы воспрепятствовать партнеру проявлять свою манипулятивную сущность. Не считай себя обязанной соглашаться с его предложениями об изменении графика встреч с ребенком. Твой бывший часто в последнюю минуту меняет планы в отношении проведения времени с детьми и хочет, чтобы ты сглаживала острые углы? Это не твое дело. Какую бы боль это ни причиняло твоим детям, не поддерживай деструктивное поведение бывшего супруга. Единовременное согласие станет залогом долгосрочной договоренности. Это не только ломает распорядок ваших детей, но и позволяет бывшему продолжать тебя обманывать. Какие-либо исключения возможны только в случае его реальной болезни или травмы. Он говорит, что сломал палец на ноге, серьезно заболел чем-то, что может повлечь даже инвалидность. Пусть подтвердит это справкой из больницы. Вспомни закон притяжения применительно к собственным детям. Легко тронуться умом и навязчиво спрашивать, что там происходит, пока ваши дети проводят время с бывшим супругом. Несмотря на беспокойство, попытайся представить своих детей, окруженных заботой и любовью. Вообрази, как они счастливы в твоем присутствии. Прими обстоятельства, где ты можешь держать руку на пульсе, и отпусти то, что не поддается твоему контролю. Возможно ли сосуществование? Для всех жертв жестокого обращения у меня только один совет. Уйти сейчас. Это существо уничтожит тебя рано или поздно. Уйти до того, как у тебя появится ПТСР. Сделай это для своих детей, чтобы они не пострадали. Соверши это для себя, потому что дальше будет только ад. Но я часто получаю просьбы рассказать о техниках сосуществования, потому что тебе нужно по каким-то причинам остаться с нарциссом.